Теккерей. Теккерей Уильям Мейкпис, 1811-1863, английский писатель. Не более радостен был брак Теккерея. Он женился в 24 года на явской уроженке Изабелле Джеттиншоу и жил с нею в видимом счастье до рождения третьей дочери, когда начали обнаруживаться признаки ее душевной болезни. Муж отдался всем существом заботам о любимой, но больной жене. Однако состояние ее здоровья все более и более ухудшалось, и, наконец, он должен был передать ее на попечение знакомой дамы. Много лет спустя он писал другу: «Хотя, к сожалению, мой брак потерпел кораблекрушение, тем не менее я вступил бы в него еще раз, так как любовь — венец и завершение всех земных благ».